Каюта «Метеора» близ Шербура, Франция. 2 июня 1692. Трое суток «Метеор» под действием приливов и отливов медленно поворачивался на якорном канате, словно тень на циферблате солнечных часов. Элиза жила в большой кормовой каюте, которую на военном или купеческом корабле занимал бы капитан. Одна из стен представляла собой сплошной полукруг окон во всю ширину кормы. Когда Элиза видела в них Шербур, это означало, что идет прилив. Отлив разворачивал метеор кормою от берега, и Элиза могла бы любоваться морем, если бы не туман, висевший последние 3 дня. Плотная пелена, в которой таяли все ее тщательно выстроенные планы. Изредка оттуда доносились глухие раскаты. Канониры с невидимых кораблей палили по сгусткам тумана, издававшим подозрительные звуки. Однако по большей части слышалась какофония. Матросы дули в трубы и свистки, били в барабаны, кричали на английском, голландском и французском, гремели цепями, выбирая или отдавая якоря в зависимости от того, что считали менее рискованным – дрейфовать с отливом или оставаться на месте. 2 флота. 45 французских кораблей под командованием адмирала де Турвиля на западе – 95 английских и голландских кораблей под командованием адмирала Рассела на востоке сошлись на виду у всего Шербура 29 числа. Турвиль врезался в самый центр английского строя, немало не заботясь, что подставляет под удар свой слабый арьергард. Элиза наблюдала за битвой в подзорную трубу с грот Марса метеора, и ей казалось, будто она читает мысли де Турвиля. Он считал, что большими кораблями в центре линии командуют якобиты, которые сейчас спустят флаг Вильгельма и поднимут флаг Стюарта. Вместо этого они открыли огонь. Началось сражение. По просьбе Жанна Бара Элиза в последнее время проводила в версальских салонах кампанию, убеждая молодых аристократов, что флот не уступает армии блеском военной славы. Мало кто клюнул на эту наживку. Один блистательный час близ Шербура разыгрывалось такое сражение, что, если бы его видели из Версаля, армия осталась бы без молодых офицеров. Никогда больше Элизе не пришлось бы описывать словами великолепие морского боя. Ибо все происходило на виду. Флагман адмирала де Турвиля, навехонький 100-пушечный красавец Солей-Рояль, ничем не уступал неприятельским. В последние годы французские корабеллы догнали и даже превзошли голландских. Флагман адмирала Рассела Британия тоже нес на своих палубах 100 пушек. Они сшиблись, как 2 бойцовых петуха. Никаких скучных маневров и контрманевров на безопасном удалении от противника. Адмиралы не наблюдали за боем издалека, припоручив сражение подчиненным. Словно 2 средневековых короля на турнире, Солей-Рояль и Британия устремились друг к другу навстречу. Очень скоро оба лишились части мачт. Только тут до адмирала де Турвиля дошло, что ни один из английских кораблей не перейдет на его сторону, а значит, английская эскадра превосходит французскую более чем вдвое. Новые сигналы взметнулись над уцелевшими мачтами Солей-Рояль. Французы слаженно отступили, они атаковали вдвое превосходящего противника, вывели из строя вражеский флагман и отошли, не потеряв ни одного корабля. Что было для Элизы еще важнее, 20 тысяч ирландских и французских солдат, стоящих лагерем под Шербуром, по большей части вокруг селения Лаук, милях в 10-15 отсюда, благополучно остались на суше. Яков Стюарт, по-прежнему воображающий себя королем Англии, прибыл от своего двора в Сен-Жермен, чтобы возглавить высадку. Вероятно, он тоже наблюдал за сражением с какого-нибудь высокого места. Он только что пережил еще одно горькое потрясение, каких и без того в жизни хлебнул с лихвой. Ни один из британских кораблей, его кораблей, не перешел на сторону законного короля-католика. Теперь даже Яков должен был понять, что вторжение не состоится. Совесть не позволила бы Элизе сказать, что день прошел замечательно. На кораблях, рассеянных в море, были люди. Каждое облако порохового дыма означало, что металлические шары, пролетев по воздуху, отрывают ноги и уносят жизни. Тем не менее, ни один корабль не утонул. Вторжение сорвалось, и Элизин план тикал, как часы. Потом ветер улегся, и дымка, висевшая над морем весь день, сгустилась в туман. Он спустился, словно бархатный занавес после первого акта оперы, что само по себе было даже неплохо. Только занавес застрял, и второго, третьего, четвертого и пятого актов не последовало. Лишь бесконечный спорадический шум, с которым два флота дрейфовали поля по призракам. До конца 29-го числа туман. 30-го туман. 31-го туман. 1-го июня туман. Время от времени отчаянные смельчаки добирались до Шербура на шлюпках и сообщали новости. Так, например, стало известно, что на исходе второго дня несколько английских кораблей, дрейфуя в тумане, случайно сцепились с несколькими французскими на якорях. Сражение продолжалось, пока их не разделило отливом. Но по большей части ничего не происходило. В первый день Элиза жалела, что весь Версаль не наблюдает за схваткой флагманов. Теперь она ежечасно благодарила провидение, что никого из придворных не случилось рядом, чтобы видеть, и даже хуже, не видеть этого позорного фарса. Она не завидовала Этьену и Поншартрену, которым в скорости вновь предстояло просить у короля денег на флот. Она не знала, что скажет неизменно учтивый король, но догадывалась, что он подумает. «Зачем мне скрести по сусекам казначейства, чтобы еще больше деревянных корыт сталкивалось между собой в тумане?» Элиза почти отчаялась осуществить свой план, когда вчера вечером сквозь туман проглянуло солнце. «Если завтра я снова его увижу, — сказала она, — то надежды есть. Если не увижу, значит, двухмесячные труды пошли прахом, и придется все начинать заново». С первым светом она уже вглядывалась в горизонт, почти надеясь увидеть лишь плотное марево. Если бы план окончательно рухнул, все значительно упростилось бы. Однако увидела она солнечный диск, четкий и почти такой же яркий, как медная монета в золе. Элиза закрыла глаза, призвала дьявола и Отца Небесного в одной фразе на случай, если кто-нибудь из них слушает, и закрыла ставни на трех окнах каюты, оставив все прочие открытыми. Шел прилив, золоченая корма метеора была обращена к городу, наблюдатели должны были увидеть сигнал. Элиза начала складывать в сумку вещи. Прежде всего, 5 переводных векселей в кожаном водонепроницаемом бумажнике. Одеяло, платки, гребень, шпильки, заколки и ленты, чтобы убирать волосы, серебряные монеты, по большей части разбитые на осьмушки пиастры, которые явно произведут впечатление на англичан. Крыши Шербура горели, словно и не от солнца, а от внутреннего жара, как вынутое из горна железо. Вдалеке громыхнуло раз-другой, потом рассыпалось мелкой дробью. В каюту постучали, и Элиза едва не выпрыгнула из кожи. Ей подумалось, что в метеор угодила шальная картечь. Она бросила сумку на пол и ногой затолкала ее под койку. Потом подошла к двери и отодвинула щеколду. За дверью стояла Бригитта, Элизина камеристка. «К вам, месье Доскот, сударыня!» «Немного рановато». «Тем не менее, он здесь». «Пусть подождет несколько минут, пока я приведу себя в порядок». «Вам помочь?» «Нет, поскольку на самом деле я не собираюсь приводить себя в порядок. Я заставлю его ждать, потому что могу, потому что это уместно и потому что он заслужил наказание чересчур ранним приходом». «Простите, мадам, что тревожу вас сегодня утром», сказал Уильям Виконт Оскот по-французски с такими интонациями, будто репетировал фразу все время ожидания. Элиза предложила бы ему перейти на английский, но подумала, что он оскорбится. «Мне поручили сообщать вам обо всех новостях касательно высадки». Это означало несколько вещей. Во-первых, несмотря на приезд Якова Стюарта, всем по-прежнему командует какой-то толковый офицер, который следит, чтобы сведения передавались вовремя. Во-вторых, этот Оскот, вероятно, один из агентов, которых предполагалось отправить с векселями в Англию. В-третьих, никто никуда не отправится. Если бы Оскот и другие четыре агента должны были отплыть сегодня, они бы явились на рассвете и сейчас уже преодолевали бы Ла-Манш на разных кораблях, каждый со своим векселем в нагрудном кармане. «Время поджимает, месье», — заметила Элиза. «Векселя следует предъявить в Лондоне через 3 дня. Их надо отправить сегодня утром, иначе я с тем же успехом могу их порвать». «Да, мадам», — сказала Скотт. «Король и совет в курсе». Он имел в виду Якова Стюарта и его камарилью. Чтобы подчеркнуть свою мысль, маркиз поглядел в окно на Шербур. Где-то в городе на высокой колокольне должны были стоять сигнальщики, готовые поднять флажки, как только прибудут вести из ставки в Лаук. «Туман рассеивается», — воскликнул он. «Сейчас, прогуливаясь по палубе, я мог видеть на 2 мили в Ла-Манш». «И что же вы увидели, месье?» «Приближаются шлюпки, мадам». «Под парусом или...» «Нет, мадам. Ветра еще не было. Это баркасы, и моряки изо всех сил налегают на весла. Часть шлюпок буксирует поврежденный корабль. Большой». «Как, по-вашему, это Салей-Рояль?» «Возможно, мадам, либо...» Оскот улыбнулся. «То, что осталось от Британии». Элиза почувствовала резкую неприязнь к Оскоту. Типичный англичанин, несмотря ни на что, говорит то, что ей, по его мнению, приятно будет услышать. Целую минуту она молчала от отчаяния, так что Оскот успел сказать. «Шлюпки доставят новости. Новости, которые потребуются королю Англии, чтобы принять решение». Элиза кивнула, будто соглашаясь, а про себя подумала сперва. «Когда же сифилитик может еще верить, что высадка все-таки состоится?» «Затем?» «Если он не отменит ее в ближайший час, у меня будут серьезные затруднения». Она невольно взглянула на закрытые ставни. Их было видно из Шербура, по крайней мере, последние полчаса. Механизм запущен, ничего изменить нельзя. Минуту или две были слышны крики на верхней палубе. Вещь на корабле вполне обычная, особенно когда из Ла-Манша приближаются шлюпки с новостями. Элиза не обращала внимания, но теперь до их ушей долетел громкий всплеск. Кто-то или что-то упала за борт. «Мадам, дозвольте мне выяснить», — начал Оскот. «Быстрей, быстрей!» — крикнула Элиза по-английски. Маркиз от неожиданности тоже перешел на родной язык. «Что за черт? Ума не приложу!» — проговорил он, распахивая дверь каюты. Элиза выбежала за ним в темное и тесное пространство под палубой. Однако через несколько шагов оба оказались на опердеке, с которого открывался вид на залив и часть Ла-Манша. Оттуда, как и сказал Аскот, приближались шлюпки. Слишком много на подозрительный взгляд Элизы, потому что сколько шлюпок надо, чтобы доставить известие? В тумане над проливом то и дело вспыхивали яркие пятнышки освещенных солнцем парусов. Упомянутый Аскотом корабль был куда ближе. Его не столько тянули шлюпки, сколько гнал прилив. Корабль освещали яркие лучи солнца, пробившиеся сквозь туман. По крайней мере, так Элизе показалось с первого взгляда. Вглядевшись, она поняла, что корабль источает собственный свет. Он горел, и это был Солей Рояль. Вернее, то, что от него осталось. Элиза услышала новый всплеск, потом еще один. Не было сомнений, что кто-то прыгает с корабля. Нескольких матросов на палубе она явно видела впервые, да и озирались они как чужаки. Прямо впереди человек перемахнул через фальшборт на палубу. Так не бывает. С тем же успехом незнакомец может запрыгнуть в окно третьего этажа. «Позвольте!» — воскликнул Аскот по-прежнему на английском. «Позвольте!» Пришелец повернулся к нему и ответил так. «Чтоб тебе, якобитский предатель!» Говоря, он поднимал руку и на месте восклицательного знака превратил лицо Аскота в алый фонтан. В руке у него был мушкетон. Элиза метнулась в темноту под кормовую надстройку и начала рывком открывать двери в каюты, где находились Бригитта, Николь и горничная. «В мою каюту? Сейчас же! И не задавайте вопросов!» Элиза собрала всех троих у себя. Бригитта хотела забаррикадироваться мебелью, но это оказалось не так легко, как на суше. Вся тяжелая мебель была привинчена к полу. Чемоданы, стул и матрас — вот все, что удалось привалить к двери. Элиза торопила женщин со строительством баррикады, хотя и понимала, что это бессмысленно. Одного взгляда в окно хватило, чтобы понять — метеор движется. Англичане обрубили якорный канат, прицепили яхту к шлюпкам и теперь буксировали ее в Ла-Манш. Лучше пусть женщины двигают мебель, чем думают, что им это сулит. От звуков, несущихся с разных сторон, у Элизы сводило живот. Она обернулась к окну и увидела, как одну из шербурских батарей скрыло облако дыма. Канониры открыли огонь, стремясь потопить Солей-Рояль, пока он не взорвался и не поджег остальные корабли. Все это Элиза объяснила своим спутницам. По счастью, ни одна из них не сообразила спросить, как скоро те же самые батареи начнут палить по метеору. До сих пор их не трогали. Целью англичан было захватить весь корабль, а не пассажиров. Теперь, когда яхта, пусть и медленно, двинулась, английские моряки замолотили в дверь. В ход пошли вытащенные из ящиков молотки и ломы. От стены полетели щепки. Чем тратить силы на забаррикадированную дверь, англичане просто решили сломать переборку. За грохотом Элиза едва не пропустила внезапное появление в каюте однорукого великана. Едва потому, что он вошел через окно, раскачнувшись на веревке, и осколок стекла угодил ей в глаз. Горничная, видимо, заметила, как он разбивает окно, потому что ее визг раздался за миг до вторжения незнакомца и продолжался еще несколько секунд. В эти секунды великан успел единственной рукой сгрести ее поперек живота, оторвать от пола и выбросить в окошко. Визг прекратился лишь от соприкосновения с водой. Через миг он зазвучал снова, уже несколько захлебывающийся. У великана были большие голубые глаза и слегка растерянный вид. Столько всего надо оценить с одного взгляда, столько всего сделать. Он оглядел каюту и оценил число еще не выброшенных за борт женщин. 3. Потом обернулся к разбитому окну. Обломки переплета и куски стекла отчасти затруднили процесс выбрасывания горничной. Человек передернул плечами, и одна его рука удлинилась втрое. Одна была ампутирована ниже локтя и заменена на хлыст, состоящий из 3 темных тяжелых с виду деревяшек, окованных с конца железом и соединенных отрезками цепи. Человек повернулся к окну, прикинул расстояние и проделал плечом серию странных движений, передававшихся на всю длину хлыста, так что дальняя деревяшка смела остатки переплета, словно выпущенные из пушки цепные ядра. Получилось аккуратное прямоугольное отверстие, в которое великан немедля вышвырнул орущую Николь. Прежде чем он продолжил швыряться девками, его отвлекла грубо влезшая в каюту мужская рука. Англичане проделали дыру в переборке, и один из них пытался что-нибудь через нее нащупать. Первым в списке стоял бронзовый дверной засов. Суставчатая рука-плеть жихнула через всю каюту, разворачивающейся чередой грозных последствий, и с треском обрушилась на локоть захватчика. Тот убрался, и великан метнул в дыру невесть откуда взявшийся нож. «Стреляй в него!» — крикнул кто-то с другой стороны переборки. Однако Бригитта, не растерявшись, передвинула к дыре Элизин матрас. Англичане толкали его, но он всякий раз падал обратно. Будь у Элизы больше времени на размышления, она бы вывела мораль, что мягкость и податливость порою защищает лучше неколебимой твердости. Элиза подбежала к выбитому окну, внизу покачивался двухвесельный ялик. Веревка тянулась от него к абордажному крюку, зацепленному за снасти бизань мачты «Метеора». По ней-то однорукий и взобрался на борт, хотя ему явно должна была потребоваться какая-то система блоков и талей, слишком сложная, чтобы Элизе сейчас в этом разбираться. Выброшенные в окошко женщины плавали как кувшинки, ибо юбки их раздулись в полете. Постепенно они бы набрякли водой и пошли ко дну, однако обе, и Николь, и горничная, благополучно держались за борта ялика. От своей прислуги Элиза меньшего и не ждала. Она даже придумала вопрос для будущих кандидаток. «Вы на яхте, госпожи. Готовитесь к церемонии малого утреннего туалета, когда яхту захватывают англичане и под огнем с берега буксируют в Ла-Манш. Вы забаррикадировались в каюте и ждете участи, которая хуже смерти, но тут вас хватает и выбрасывает в окно загадочный однорукий великан, вошедший на веревке через окно. Как вы поступите? А. Станете бессмысленно барахтаться, пока не пойдете ко дну? Б. Приметесь вопить, пока кто-нибудь вас не спасет? В. Подгребете к ближайшему плавучему предмету и будете спокойно дожидаться, когда ваша госпожа уладит затруднение». Элиза почти сразу заподозрила, что однорукий великан – посланный небесами избавитель, и теперь окончательно в этом уверилась. Она подобрала юбки, сунула ногу под кровать и носком туфли выудила оттуда сумку. Потом подошла к окну, выждала мгновение, примериваясь к движению волн, и бросила сумку точно в середину ялика. Покончив с этим, она обернулась. Хлысторукий смотрел на Бригитту, точно говоря. «Теперь я собираюсь вышвырнуть вас, мадемуазель». А та явно намеревалась отклонить услугу. Тогда он попытался ухватить Бригитту за талию. Искусственное сужение фигуры, образованное шнуровкой и китовым усом. Мало кому из мужчин хватало роста, силы и отваги, чтобы облапить Бригитту, когда ей того не хочется. До утраты руки великану достало бы и того, и другого, и третьего, а так их силы были почти равны. Правда, великан мог бы изменить баланс в свою сторону, если бы для начала до бесчувствия избил барышню хлыстом. чего он делать не собирался, несмотря на сильное искушение. Элизе показалось, что она видит нежность в его глазах, посему в каюте продолжалась безобразная потасовка, губительная для мебели и достоинства обоих участников. Элиза выбрала момент, когда однорукий споткнулся о хлыст и теперь медленно вставал. «Бригитта!» — крикнула она. Голландка оторвала гневный взор от пришельца и увидела Элизу в окне. «Можешь оставаться здесь и лапаться с ним сколько захочешь. Можешь даже затащить его в койку. Мне все равно. Однако я отбываю и буду ждать тебя внизу». И она исчезла в окне. Ей все-таки не удалось сдержать вскрик за мгновение до того, как ноги вошли в воду. Затем от холода перехватило дыхание, но через несколько секунд Элиза уже плыла к лодочке, отчасти потому, что помнила вопрос, который собиралась задавать кандидаткам, отчасти из страха, что Бригитта и месье Хлысторук вывалятся прямо на нее. Тяжелые всплески за спиной подтвердили правильность ее мыслей. Тащить четырех вымокших до нитки женщин в такую маленькую лодку оказалось задачей непростой. Хлысторукий, едва оказавшись в воде, извлек непонятно откуда очередной острый предмет и перерезал веревку, соединявшую ялик с метеором. Расстояние между ними сразу начало увеличиваться. Элиза лишь раз подняла взгляд на свою бывшую яхту. Она увидела английских моряков у ограждения Юта и английских моряков в своем окне. Они, наконец-то, пробились через выстроенную Бригиттой баррикаду. Один из них очень невежливо прицелился в Хлысторукого. Однако тут неподалеку грохнуло, что-то пролетело у них над головами и отбило от фальшборта 2 фунта дубовых щепок. Англичане отпрыгнули, некоторые бросились ничком на палубу. Элиза проследила изумленный взгляд Хлысторукого и увидела несущийся на всех парусах корабль. Она не любила мужских разговоров о кораблях и никогда в них не участвовала. Тем не менее, с первого взгляда на судно определила, что оно 18 футов в длину, 2-мачтовое, без надстроек, с острой кормой и люгерным парусным вооружением. В Голландии его называли бы галеотом. Так или иначе, это было каботажное судно, способное пересечь Ла-Манш и несущее на палубе по меньшей мере 1 фальконет. Выстрел по англичанам был произведен по большей части для эффекта. Такому контрабандистскому суденышку бессмысленно было бы тягаться с метеором, будь метеор под всеми парусами и с полной командой. Тем не менее, фальконеты отбили у англичан желание стоять на виду и палить по людям за бортом. Элиза надеялась, что это судно, которое она наняла. Развитие событий пока подтверждало догадку. Арбалет, такое название было намалевано на борту, не стал преследовать метеор. Но, зайдя между ним и шлюпкой, лег в дрейф. Команда вела себя со смесью радушия и враждебности. Одни матросы бросали дамам веревки, которые те ловили в воздухе, либо выуживали из воды, другие держали наготове заряженные мушкеты. Договоренность предусматривала, что они заберут анонимного пассажира в окрестностях метеора, только это одно и происходило по плану. Все остальное – атака английских баркасов, явление пылающего солей-рояль и Хлысторукий в своем ялике – было полной неожиданностью. Элиза уже думала с ужасом, что сейчас должна будет заново торговаться с капитаном арбалета. То, что он вообще сунулся так далеко в гущу событий, следовало приписать влиянию человека, стоящего на палубе с заряженным мушкетом в руках, Боба Шафто. «Все отлично, сержант Боб. Нет, я не знаю, кто он. Кажется, он не мой, но настроен вроде бы дружески. Единственное, что могу сказать о нем дурного – он более прямолинеен в своих методах, нежели принято в Версале». «Я приметил его на пристани», — Он шпионил за метеором». «Теперь я тоже припоминаю, что видела его», — сказала Элиза. «Но, не обладая вашей проницательностью, сэр, не могла решить, шпионит он или просто глазеет». «Быть может, очаровательные герцогини, больше битых-перебитых сержантов, привыкли, чтобы на них глазели часами», — сказал Боб. «По мне, так он шпионил». «Может быть, сержант Боб, но сегодня он спас целую шлюпку женщин». «Забирать вас одну или всю шлюпку?» — осведомился месье Риго, капитан арбалета, все еще не слишком веря своим глазам. До сего момента он был поглощен зрелищем дрейфующего Солей-Рояль, из всех 100 пушечных портов которого вырывалось пламя. Наконец, Риго убедил себя, что англичане, прежде чем поджечь корабль, забрали с него порох, то есть они хотели, чтобы Солей-Рояль горел долго на глазах у всего Шербура и, возможно, поджег другие корабли, а не взорвался в один миг. Если так, то для арбалета опасность миновала, ибо приливное течение пронесло горящий корабль мимо. Теперь Риго мог уделить внимание почти такой же страшной угрозе – внезапному натиску пассажирок. «Только меня», – сказала Элиза и запустила в Риго сумкой. Для остальных женщин это явилось новостью. Послышались охи и ахи. Элиза подумала было объясниться. «Мамочке надо сгонять в Лондон, украсть 3 тонны серебра». Однако вместо этого она подняла руки и позволила Бобу схватить себя за одну, французскому моряку за другую. Ее втащили на арбалет, как тюк с шелком. «Милая Бригитта!» — крикнула Элиза через борт. «Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня, что сейчас я обрекаю тебя на участь галерной рабыни. Но вам надо добраться до берега, пока не стало хуже. А этот человек, я боюсь, будет грести по кругу. Мне тоже так подумалось». Бригитта схватила весла. «Мы будем держать фальконеты заряженными и смотреть, чтобы вы добрались до берега», — пообещал месье Риго. Теперь, когда шлюпка, полная женщин, двигалась от арбалета, он стал куда любезнее. «Отправь депешу капитану Бару в Дюнкерк», — крикнула Элиза. «И что сообщить, мадам?» «Что это все-таки произойдет?» «Ампутация — дело рискованное», — заметил Боб Шафто несколько часов спустя. Все это время у него было такое лицо, будто он о чем-то размышляет, и как только ему придет охота заговорить, выдаст что-нибудь мрачное. «Главное — любой ценой сохранить локоть или колено, потому что лишний сустав в культе — степень ее свободы. Когда ампутируют ниже локтя, человек теряет кисть с ее способностью чувствовать, хватать, ласкать, но все же остаются локоть и мышцы. Превратить руку в хлыст, бесчувственный, но способный действовать? Да, приставить к культяшке плетку — очень дельная мысль». «Напомни мне при случае поинтересоваться твоими мыслями о ранениях в живот», — проговорила Элиза и тут же пожалела о сказанном. Ей и без того было муторно. Они вышли в Ла-Манш, ветер усилился, она сидела с ног до головы закутанная в одеяло, словно обитательница пустыни. Очень холодной пустыни. Боб сощурился. «За сегодня я много чего передумал по этому поводу, но вам не сказал». Он имел в виду сцены, которые все они наблюдали, покуда арбалет шел на восток-северо-восток вдоль Котантена, обрубленной культяшки, которую Франция тянула к Англии. Первые 1-1.5 часа они видели Шербур и море к северу, постепенно открывающиеся по мере того, как таяли последние остатки 4-дневного тумана. Здесь находилась большая часть англо-голландского флота. Сожжение Солей-Рояль и атака баркасов в Шербурском заливе были элементом более обширного плана, представавшего тем четче, чем дальше арбалет отходил от берега. Англичане и голландцы отрезали от французского флота часть кораблей и теперь долго и нудно их уничтожали, стараясь всадить в противника столько ядер, чтобы потопить его или вывести из строя, пока он не укрылся под защитой береговых батарей. К тому времени, как Шербур растаял за кормой, сомнений уже не оставалось. Эта часть флота, если и доберется до порта, никогда больше не поднимет паруса. Вскоре арбалет миновал мыс Барфлёр, и впереди открылся вид на большой залив. 15 миль в ширину и 5 в длину, впечатанный как оттиск большого пальца в восточный берег Котантен. Здесь-то, под защитой полуострова, и собрались транспорты, которые должны были забрать войска из лагеря под Лаугом. И здесь же укрылся адмирал де Турвиль с 2 десятками кораблей. Англо-голландский флот занял позицию напротив Лауг, чтобы добить де Турвиля, поскольку якорную стоянку защищали береговые батареи. В дело снова предстояло пойти баркасом. Другими словами, флот де Турвиля ждала судьба метеора. Элиза, как немало разбиралась во флотской тактике, видела ее логику, словно расписанную на странице Лейбницем. Англичане не могут подойти к берегу из-за батарей. Де Турвиль не может вывести остатки флота из залива, поскольку неприятель в 3 или 4 раза превосходит его численно. Очень скоро спущенные со всех англо-голландских кораблей баркасы устремятся к французской эскадре, словно воинство серых крыс. Неспособным маневрировать или даже выбрать якоря на тесной стоянке французам, остается лишь стоять на палубах в ожидании абордажного боя. Никто не обращал внимания на безобидное контрабандистское суденышко. Арбалет взял курс на север, миновал 2 оставшихся английских корабля и устремился к Портсмуту. Прежде чем залив перед Лаук исчез за кормой, они увидели искорку огня, мчащуюся вдогонку шлейфу собственного дыма. Сожжение французского флота началось. Те, кто стоял на палубе арбалета, по крайней мере, могли обратиться к этому зрелищу спиной и продолжить путь. Хуже пришлось Якову Стюарту в королевской походной палатке на холме у Лаук. Он должен был наблюдать всю сцену до конца. При всем презрении к нему, как человеку и королю, Элиза почувствовала невольную жалость. Бежать из Англии в женском платье при Кромвеле, затем снова с разбитым носом во время славной революции, проиграть битву при бойне и с позором унести ноги из Ирландии, а теперь вот это. Покуда Элиза размышляла на вышеперечисленные темы, Боб Шафто неожиданно отпустил замечание касательно ампутации, из чего стало ясно, какой дух царил на палубах арбалета по пути в Англию. «Я очень много людей перевидал за свой век, живя среди бродяг и в полку. Поэтому память может шутить со мной шутки. И все-таки, мне кажется, где-то я этого малого видел», — сказал Боб. «Хлысторукого? Ты говорил, что видел его в Шербуре, когда он шпионил или глазел?» «Да, но когда я его там увидел, то подумал, что где-то он мне попадался». «Возможно, он шпионил за мной в Сен-Мало, а ты видел его в один из прежних визитов». Элиза тут же пожалела, что упомянула о визитах Боба в Сен-Мало. Ее беспрестанно мутило, и она проводила в гальюне больше времени, чем вся остальная команда вместе взятая. Боб подозрительным образом воздерживался от замечаний по поводу ее нездоровья, только смотрел понимающе. Был ранний вечер. Солнце клонилось к западу, превращая Англию в нагромождение бесформенных глыб и бросая золотистый свет на лицо Боба. «Я поначалу думал вернуться». «Ты хочешь сказать завтра в Нормандию? А разве ты не в самовольной отлучке из ирландского полка? Тебя не выпарют или что там за это положено?» Я придумал предлог, и меня отпустили. Еще не поздно. Однако ты передумал. Чем ближе мы к Англии, тем больше она мне по душе. Я отправился во Францию по разным соображениям, и все они оказались неправильными. Ты рассчитывал быть ближе к Абигайль? Да, а вместо этого застрял в Бресте на полгода, потом в Шербуре на 3 месяца. С тем же успехом можно было не покидать Лондон, и неизвестно, куда нас пошлют теперь. «Если то, что я услышала, верно, — сказала Элиза, — то этим летом основные боевые действия будут в испанских Нидерландах. Покуда мы разговариваем, французы, наверное, окружают Намюр, скорее всего, и граф Ширнес». «И Абигайль наверняка тоже», — предположил Боб. «Если он собрался в те края до конца лета, то наверняка взял всю прислугу. Для меня самый быстрый способ туда попасть – вернуться в Блэкторренский полк и отплыть в испанские Нидерланды на денежки короля Вильгельма». «Думаешь, твоя 9-месячная отлучка прошла незамеченной? Какая порка полагается за такое?» «Я шпионил во вражеском лагере для графа Мальборо», – объявил Боб. Хотя, судя по тону и выражению лица, мысль эта посетила его только сейчас. «Граф Мальборо смещен со всех постов, лишен всех воинских званий. Его место полковника в Блэкторренском полку наверняка продано к какому-нибудь Тори». «Но когда 9 месяцев назад я отбывал с разведывательной миссией, все было иначе». «Мне твоя затея кажется рискованной», сказала Элиза, торопясь свернуть разговор, поскольку ее снова сильно мутило. «Тогда я провентилирую ее с Мальборо, прежде чем возвращаться в полк», — отвечал Боб. «Вам все равно в Лондон. Вы не откажетесь передать ему от меня записку?» «Поскольку ты не учен грамоте, то и писать ее придется мне». Элиза отвернулась от Боба, высматривая подходящий шпигат. Она чувствовала, что не добежит до гальюна, тем более, что там уже засел французский матрос и с пением обстоятельно справлял в Ла-Манш большую нужду. «Благодарю за любезное предложение», — отвечал Боб. «А поскольку где уж мне сочинить правильное письмо графу, может, вы его и составите?» «Я... просто поговорю с ним», — сказала Элиза, опускаясь на четвереньки. То, что вслед за этим вырвалось из ее рта, совершенно невозможно было бы представить графскому вниманию. Однако данное обстоятельство Боб предпочел не комментировать.